По лабиринту храмовых коридоров мы вошли в округлый храм, высеченный в скале, и поднялись по ступеням к алтарю. В нише белела статуя царственной женщины со знаком солнечной ерги на лбу. У ног ее лежали тигр и корова, символы добра и зла. В четырех руках богиня держала знаки четырех стихий: меч, чашу, кольцо и цветущую ветку. Четыре руки богини — символ колеса счастья. Перстень останется здесь, в руках Орден-Нари, пока вы не пройдете испытания. Орден-Нари покровительствует тантре. Тантра — путь преображенных страстей, самый короткий путь к герою Вира. Поэтому Орден-Нари избирает особый тип человека. Ей не подходит сластолюбивый Пашу, человека-животное, опутанное сетью лжи и низких желаний. Ей нужен Вира, герой, доблестный муж, способный сделать шаг к Дивья, божественному человеку. Тантра учит побеждать в себе низшие импульсы, ведет к свободе и силе. Отрекаясь от эгоизма в любви, мы открываем новые родники духовной силы. В любви человек безгрешен и обнажен, как в раннем детстве. В своих любовных играх он подражает животным, хотя должен походить на богов. Истинная любовь не знает границ, страха, ревности, эгоизма. Она отдает себя подобно солнцу, распускается подобно тысячелепестковому лотосу. Но на земле этот вид цветка теперь встречается крайне редко. А если мы не пройдем испытаний? Дрогнул я. Ваш путь не будет иметь завершения. Пожал плечами настоятель и осветил темную статую в нише напротив богини. Женская статуя из черного камня ожила в колеблющемся свете лампады. Одетая в ожерелье из черепов, черная ипостась Орден-Нари исполняла зловещий танец на теле поверженного мужчины. Кали торжествует, когда в мужчинах, потомках богов, угасает дух героя Вира, готового завоевать мир видимый и мир духовный. Тебе, брат, предстоит испытание любовью, а твоей сестре — смирением, — сказал настоятель. Девушки-монахини, одетые в белые сари, увели Машу. Настоятель, должно быть, заметил мой взгляд, полный тревоги и обожания. Скоро праздник в честь Орден-Нари, и ты узнаешь вкус истинной тантры. Путь в Агарте открыт только для очищенных телесно и духовно. В этих стенах вы оба получите ключ к бессмертию. Это воля, поднявшая человека со дна бессознательного. Это познание, продвигающее его к Богу. Это любовь к великому и малому, исполненное мужество и милосердие. Несколько дней я не видел Машу. Нас поврозь готовили к испытанию со всей серьезностью древнего культа. Я готовил и растягивал мышцы, как гимнаст перед соревнованием. Собирал и копил силу в своих родниках и, погружаясь в океан покоя и тишины, находил и заново обретал себя. От прикосновений нежных рук монахинь львиной скалы я ощущал в своей крови свечение, легкость и упругий звон. Назначенный день настоятель привел меня в подземный храм. Воздух, и без того густой от горячих благовоний, дрожал от ритмичного дыхания тантристов. Оно походило на шипение змей. Участники обряда уже разбились на пары и были отрешенно увлечены собственным дыханием. Подругу в тантре назначает жребий. Выбери любое украшение. Настоятель подал мне широкое блюдо. На подносе в беспорядке лежали нити жемчуга, золотые серьги и браслеты, украшенные индийскими самоцветами. А что, если кто-то также сейчас избирает Машу по ее подвеске, похожей на кельтский крест? Нет, я не был готов отрешиться от эгоизма в любви. Ом, это важнейшее испытание на твоем пути. Настоятель с тревогой посмотрел на меня, словно уже прочел мои мысли. Я, не глядя, взял с подноса тонкий золотой браслет. Из тьмы между колоннами выступила дивной красоты девушка. Тело ее было завернуто в тонкую алую кисию. Длинные, маслянисто-блестящие волосы распущены. Она потупила огненные зрачки. Волнение выдавали только позванивающие на руках и ногах тонкие золотые браслеты. От ее слегка влажных волос тек слабый мускусный запах, подавляя волю, вызывая чувственную дрожь.